Заметки демократа. Мансарда и билетаж. Я демократ. Мой демократизм самый что ни на есть искренний. Демократизм пожилого консерватора, любителя легкого вина и приятной книжки про умное. То есть меня никто и, главное, ничто не заставляет писать статьи против жестокости властей и бесстыдства толстосумов, выступать за равенство перед законом и даже, представьте себе, за справедливое распределение национального богатства. Я это делаю и так думаю от души, в результате размышлений, впечатлений и переживаний. Надеюсь, не самых незрелых. В этом мое отличие от грозоноктого юного демократа, вся демократия которого от зависти к богатым и властным. А когда ему доведется хапнуть лимон другой или стать первым помощником второго заместителя, то это демократическое и где-то отчасти радикальное дитя становится жуткой скотиной с известным ментально-моральным репертуаром «Твои трудности и бабло победит зло». Ошибкой было бы считать, что демократия и прогресс гнездятся в мансардах и подвалах, а реакция и авторитаризм в бельэтажах и на виллах. Но, разумеется, обратное тоже неверно, как общее правило. Скорее всего, это почти независимая переменная. Почти. Потому что демократия мансард и подвалов – это до времени скрытый тоталитаризм. А тоталитаризм, в свою очередь, есть предельно упрощенная и радикализированная демократия. Вообще же демократия – изобретение мещанское. Только прошу и умоляю, не надо про Древнюю Грецию. Устройство античного полиса не имеет ни малейшего отношения к современной демократии. Ни к процедурам, ни к ценностям, одно название. Давайте о ценностях. Демократизм – это уважение к другому человеку. Признание неудобного факта, что у другого человека такие же права, как и у меня. Но не просто у какого-то хорошего другого человека, по моему выбору, а у любого другого. Проще говоря, у всех. Это придумали мещане, бюргеры, буржуа, городские жители, и это стало господствующей моралью общества. Демократическое уважение в корне отличается от аристократического. Демократ уважает всех – дворян, крестьян, купцов, всех остальных, в том числе и аристократию, эту верхушку дворянства. Аристократ уважает только равных себе, благородных, то есть хороших кровей, родившихся от правильных мамы и папы. Ах, какой скотоводческий взгляд на людей. А остальные – чернь, быдло, людишки, подлый народ, то есть внизу общества находящийся. Вот почему аристократы были так чувствительны к слову «подлец». Пьер Безухов сказал Анатолию Курагину, что тот поступил подло. Анатоль тут же стал требовать, просить, умолять взять это слово, именно это слово, обратно. Несмотря даже на то, что разговор был с глазу на глаз. Мистический страх аристократа, что его спутают с народишком. Смешно другое. Далеко не все мещане являются демократами по своим убеждениям. Увы, многие несознательные мещане само слово «мещанин» считают обидным, а слово «аристократ», «благородный» – похвальным. Никакой сословной гордости.